19. Конец рассказа. На этом месте Дон Эстебан прервал свой рассказ. «О, как это ужасно!» — воскликнул Дон Фернандо, полный сострадания. «Это еще не все», — продолжал молодой человек. «Но какое отношение имеет эта ужасная история к Дону Педро де Луна? Ведь я сказал вам с самого начала, что речь пойдет о нем». «Да-да, простите меня, но, увлеченный перипетиями этого печального рассказа, я перестал следить за отдельными действующими лицами. События так стремительно развивались, что мне казалось, будто я сам их непосредственный участник. Но откуда вам так хорошо известны все подробности этих событий?» Печальная улыбка мелькнула на губах молодого человека. «Очень часто, начиная с самого раннего детства, мне приходилось слышать эту историю от своего отца, которым был никто другой, как капрал Луко, преданность которого фамилии Рибейра вы видели. Моя бедная мать была кормилицей сына Дона Гусмана, моего молочного брата, потому что мы родились в одно время, и мать моя, выросшая в этой семье, захотела кормить нас обоих, уверяя, что, питаясь одним молоком с моим господином, я буду еще более предан ему. Увы, Господь рассудил иначе. Теперь уже его нет в живых». «Как знать», — печально заметил Дон Фернандо. «Может быть, он когда-нибудь неожиданно явится?» «Увы, на это не приходится надеяться. Более 20 лет прошло со времени той ужасной трагедии, и все самые тщательные поиски не позволили пролить хоть частичку слабого света на судьбу несчастного ребенка». «Его бедная мать, должно быть, страшно страдала». «Она сошла с ума. Однако солнце быстро клонится к горизонту. Через 2 часа оно исчезнет и уступит место темноте. Позвольте мне завершить рассказ, и вы узнаете о том, что произошло после ареста Дона Гусмана». «Говорите, мне хочется поскорее узнать конец этой печальной истории». Дон Эстебан Диас минуту молчал, собираясь с мыслями, потом продолжал. Дон Гусман де Рибейра ответил презрительной улыбкой на слова полковника Педрозы. Он взял жену за руки и приготовился следовать за своим врагом. Несмотря на ненависть к Дону Гусману, Дон Бернардо был светский человек. Горе, постигшее человека, которого он так давно преследовал, тронуло его. Сердце его исполнилось сострадания, и по пути в Буэнос-Айрес он старался относиться к Дону Гусману с должной деликатностью. Диктатор пришел в бешенство, узнав о гибели своих солдат. Обрадовавшись случаю избавиться от человека, которого он побаивался по причине его высокой репутации и влияния в высшем обществе, Розас решил на его примере преподать устрашающий урок всем остальным. Разлученный с женой, пленник был посажен в одну из тех ужасных темниц, в которых томились жертвы тирана. Его подвергали пыткам, в сравнении с которыми смерть должна была казаться благом. Однако диктатор не мог в полной мере насладиться местью. Консулы французский и английский из чувства сострадания к печальной судьбе Донны Антонии заявили тирану решительный протест и даже несколько раз ездили к нему в Палермо. Словом, посредством просьб и угроз они добились, чтобы бедную женщину освободили и возвратили родным, на что Розас, скрипя сердце, вынужден был согласиться. Только благодаря настойчивым требованиям консулов Донна Антония, по крайней мере, избежала пыток, которым тиран намеревался подвергнуть и ее. Что касается Дона Гусмана, то все попытки вызволить его из узилища или хотя бы облегчить его положение оказались безуспешны. Розас решительно отказался пойти хотя бы на малейшие уступки ходатаев. К несчастью, в глазах правосудия Дон Гусман де Рибейра был виновен. Консулы не могли настаивать, боясь вызвать раздражение тирана и еще более усугубить положение Дона Гусмана. Прошло полгода после его ареста. Постепенно рассудок вернулся к Донне Антонии, но это для нее не было счастьем, а напротив, потому что ужасная действительность предстала перед ней в своем обнаженном виде, она осознала весь трагизм общего положения и погрузилась в такую бездну отчаяния, что близкие стали опасаться за ее жизнь. Между тем разнесся слух, что Дон Гусман де Рибейра, который казался забытым в тюрьме, скоро предстанет перед судом военного трибунала. Розас выдвинул против него обвинение в государственной измене, чтобы заодно еще оправдать убийства, совершавшиеся ежедневно от его имени. А вскоре был назначен день, когда Дон Гусман должен был предстать перед судом. Здесь уместно вернуться к рассказу о человеке, которого мы почти потеряли из виду. Человек этот никто иной, как Луко. Когда достойный капрал увидел, что погонщики быков и мулов бежали, что Дон Леонсио бросил брата и увел с собой большую часть пионов, он тотчас понял, в каком положении он очутился. Изменник и дезертир, он непременно должен быть расстрелян. Поэтому, когда в лучах восходящего солнца он заметил вдали надвигавшееся на станцию облако пыли, он понял, что это солдаты скачут отомстить за своих товарищей, которых он, Лука, так охотно разил саблей. Через несколько минут солдаты будут здесь, и если обнаружат его, не раздумывая, расстреляют на месте. Эта перспектива не представлялась капралу приятной. Но, с другой стороны, он любил своего начальника и не мог его бросить. Таким образом, он находился в большом смятении, не зная, на что ему решиться, хотя время поджидало. К счастью, на помощь пришла жена, убедившая его в том, что освободить Дона Гусмана при нынешнем его положении невозможно, и что, находясь на свободе, он сможет принести ему гораздо больше пользы, и что, наконец, он, Луко, тоже отец и должен беречь себя ради сына. Все эти доводы показались капралу столь убедительными, что он, не колеблясь более, сел на одну лошадь, жена его на другую, и они поехали в одну сторону, между тем, как полковник со своим отрядом отправлялся в другую. По прибытии в Буэнос-Айрес благая мысль осенила капрала. Кроме Мунваса и трех других солдат, которые сражались с ним вместе против своих бывших товарищей, все масгоркеры погибли. Следовательно, никто не мог знать тайных действий капрала. Муньес, который поджидал его у ворот Буэнос-Айреса, рассеял его беспокойство. Достойный капрал в сопровождении своих сообщников немедленно отправился к полковнику и подробно живописал ему то, что случилось на постоялом дворе, на чем свет стоит, понося дона Гусмана. Он так ловко обхитрил полковника, что тот, восхищенный его смекалкой и смелостью, и вынужденный всему сказанному верить на слово, немедленно произвел его в сержанты, а бригадиру Муньесу пожаловал галуны. Храбрецы рассыпались в изъявлениях признательности и преданности Розасу, а уходя, смеялись в душе. В течение 6 месяцев, предшествовавших суду над доном Гусманом, Лука проявил чудеса изворотливости, чтобы доказать преданность диктатору. И надо сказать, что это ему прекрасно удалось. Он завоевал полное доверие диктатора, и когда попросил доверить ему охрану подсудимого во время процесса, немедленно получил высочайшее согласие. А Лука только того и нужно было. Он поклялся во что бы то ни стало спасти своего господина. А если он принимал какое-то решение, то непременно выполнял. К сожалению, в данном случае, как ни странно, самые большие сложности создавал сам дон Гусман. Он желал умереть. Лука без конца ломал себе голову, не зная, как преодолеть это препятствие. На все его резоны дон Гусман отвечал, что чаша терпения переполнилась, что жизнь ему в тягость, и что единственное благо, на которое он уповал, была смерть. Лука не мог найти эти доводы убедительными и горестно качал головой. Однажды Лука пришел навестить дона Гусмана с такой сияющей физиономией, что тот не мог этого не заметить и поинтересовался, что это значит. «Наконец я придумал, как вас убедить!» «А ты опять за свое!» — сказал дон Гусман с печальной улыбкой. «На этот раз колебаться нельзя! Через 2 дня состоится суд. Чем скорее, тем лучше. Скорее бы наступил конец», — прошептал дон Гусман со вздохом облегчения. «Так вот, у вас есть надежные друзья, сеньор, в том числе консулы французский и английский. На рейде стоит прекрасная французская шхуна, которая ждет только вас, чтобы выйти в море». «Если так, то она рискует никогда не покинуть Буэнос-Айрес». «А я так не думаю. Я уже договорился с французским консулом. Послезавтра шхуна снимется с якоря и пошлет за вами лодку. На шхуне вы оказываетесь под защитой французского флага, и никто не посмеет вам ничего сделать». «Последний раз выслушай меня хорошенько, Лука», — сказал дон Гусман твердым голосом. «Я не хочу. Слышишь? Я не хочу спасения. Я хочу, чтобы моя смерть послужила проклятием тирану. Благодарю тебя за преданность, мой добрый слуга, но требую, чтобы ты не подвергал более себя опасности из-за меня. Обними меня и не будем больше говорить об этом. Итак, ваше решение твердо, и ничто не может заставить вас изменить его. О, может быть, единственный человек был бы способен повлиять на меня. Но этот человек не знает о том, что происходит. К счастью для нее, она лишилась рассудка, а с рассудком и терзающих сердце воспоминаний. Лука улыбнулся и, расстегнув мундир, вынул письмо из нагрудного кармана, которое молча подал дону Гусману. «Что это, Лука?» — воскликнул дон Гусман, не решаясь взять письмо. «Читайте, читайте!» — ответил старый слуга. «Я хотел сделать вам сюрприз, как только вы окажетесь на свободе, но вы так упрямы, что вынудили меня сделать это теперь». Дон Гусман распечатал письмо дрожащей рукой и быстро пробежал его глазами. «Боже всемогущий!» — вскричал он в волнении. «Возможно ли?» К Антонии возвратился рассудок. «Она приказывает мне жить!» «Будете вы повиноваться мне на этот раз?» «Делай, что хочешь, Лука. Я буду повиноваться тебе во всем». «О, теперь я хочу жить!» «Вы будете жить, клянусь вам!» И Лука попрощался с доном Гусманом. Наконец настал день суда. Диктатор, зная настроение горожан в связи с предстоящим судом, позаботился о том, чтобы укрепить гарнизон Буэнос-Айреса частями из других городов, скорее для острастки друзей дона Гусмана, нежели для охраны его. Французская шхуна, как сказал Луко, направила на берег лодку под предлогом рассчитаться с поставщиками, потом снялась с якоря и медленно раскачивалась на волнах на небольшом удалении от берега. Улицы, по которым должны были вести дона Гусмана из тюрьмы в суд, были полны любопытных, которых стоящие по обе стороны солдаты сдерживали с трудом. Отряд, сопровождавший арестанта, был многочислен и состоял из самых преданных Розасу солдат. Отрядом командовал полковник дон Бернардо Педроза, а взвод, непосредственно отвечавший за охрану арестанта, возглавлял сержант Луко и капрал Муньес. За 20 минут до того, когда дона Гусмана должны были вести в суд, Луко вошел в его камеру и вручил ему две пары пистолетов и кинжал. «Помните, что надо действовать только когда я громко скажу: «Черт побери, это солнце! Оно слепит глаза!» Эта фраза послужит вам сигналом». «Будь спокоен, я не забуду. Ты же, в свою очередь, помни данное мне обещание скорее убить меня, чем позволить снова попасть в руки тирана». «Договорились. Помолитесь Богу, чтобы он нам помог. Нам очень нужна его помощь». «До свидания, Лука». «Ты прав, я помолюсь». Между тем, чем ближе была эта минута, тем озабоченнее становился Лука, хотя он всячески скрывал это, дабы не поколебать веру в успех в своих сообщниках. Наконец тюремные часы пробили 10. Барабанный бой возвестил начало этой печальной процедуры. Заполнившие площадь зеваки воззрились на ворота тюрьмы, откуда должен был появиться Дон Гусман. Ждать пришлось недолго. Ворота отворились, и вышел Дон Гусман. Лицо его было спокойно, однако с печатью неукротимой решимости. Он шел размеренным шагом в окружении кавалеристов под командой сержанта Луко. Рядом с ним справа ехал Луко, а слева — Муньос. Впереди этого взвода ехал усиленный отряд солдат во главе с полковником Доном Бернардо Педрозой на великолепном черном жеребце. Замыкал шествие второй отряд, такой же многочисленный, как и первый. Вся эта огромная кавалькада медленно шествовала сквозь волны печального, угрюмого и безмолвного народа, с трудом сдерживаемого двумя цепочками часовых. Стояло великолепное весеннее утро, одно из тех, какие бывают только в Южной Америке. Степной катер, напоенный душистыми травами, шелестел в листве деревьев, навевая прохладу. Сознавая опасность изъявления сочувствия к арестанту, безмолвная толпа, тем не менее, почтительно снимала шляпы, дождавшись, когда с ними поравняется Дон Гусман, по-прежнему исполненный достоинств. Он шел со шляпой в руке, кланяясь с печальной и доброй улыбкой тем, кто не побоялся выказать ему свое участие. Уже 2/3 пути остались позади. Еще несколько минут, и Дон Гусман ступит на порог трибунала. И вдруг несколько человек из толпы, видимо, слишком стесненные солдатами, рванулись вперед, оттеснив часовых. Возникла перебранка, послышались стенания, угрозы. Толпа пришла в движение, подогреваемое южным темпераментом, и вскоре пустяковый инцидент принял характер массового бунта. Дон Бернардо, встревоженный возникшим переполохом, быстро вернулся назад посмотреть, что случилось, и прекратить беспорядок. Однако толпы народа, прорвав цепочку солдат, устремились на проезжую часть улицы. Солдаты и не заметили, как оказались обезоруженными. Короче, колонна была перерезана надвое. Дон Бернардо мгновенно оценил опасность положения. С трудом протиснувшись сквозь толпу, он добрался до Луко, все так же державшегося справа от Дона Гусмана. «Уф!» — вздохнул полковник с облегчением, увидев его. «Сомкнитесь теснее! Боюсь, что нам придется силой прокладывать путь». «Мы проложим его, не сомневайтесь, полковник!» — ответил Лука с лукавой улыбкой. «Но черт побери! Это солнце! Оно слепит глаза!» И едва Лука произнес эти слова, как стоявший в двух шагах, опираясь на ружье солдат, схватил полковника за ногу, стащил с лошади и швырнул на землю. В ту же минуту Лука схватил лошадь под узду, между тем, как Дон Гусман проворно вскочил в седло полковника. Все это произошло столь стремительно, что Дон Бернардо, не успев опомниться, был штыком пригвожден к земле. Между тем 10 всадников взвода, сопровождавшего Дона Гусмана, окружили его со всех сторон и поскакали во весь опор в самую гущу толпы. Тогда случилось нечто невероятное. Плотная толпа с радостными возгласами расступилась, пропуская беглецов, а потом тотчас же снова сомкнулась, образовав прочную преграду на пути арьергардного отряда, тщетно пытавшегося ее прорвать. Словно из-под земли появились какие-то люди, достаточно вооруженные для того, чтобы вступить в схватку с солдатами и тем самым дать беглецам надежно укрыться. Через некоторое время, словно по волшебству, эти плотные людские заслоны мгновенно исчезли, так что опомятовавшимся наконец солдатам не с кем было бороться. Этот эпизод мог бы показаться неправдоподобным, если бы не два неоспоримых свидетельства. А именно, Дон Гусман был действительно весьма ловко похищен, а полковник Педроза и шестеро его верных солдат остались лежать на улице в крови. Тем временем Дон Гусман и его товарищи сели в ожидавшую их лодку и вскоре оказались на французском судне. Когда же погоня достигла берега, шхуна была уже далеко. На шхуне Дона Гусмана ждала жена. Они направлялись в Веракрус. Выше мы уже рассказали о решении, принятом Доном Гусманом, и о том, как он его исполнил. Чтобы обеспечить себе успех в поисках сына и беспрепятственно вернуться в Мексику, Дон Гусман принял имя Дон Педро де Луна, на которое, впрочем, он имел право и которым мы будем продолжать его называть. Он надеялся таким образом избежать преследований со стороны Дона Леонсио, который, судя по всему, не ограничится похищением племянника. Расчеты Дона Гусмана были справедливы, или, по крайней мере, казались таковыми. Никогда после отъезда из Буэнос-Айреса он не слыхал ничего о Доне Леонсио и даже не знал, жив ли он еще. Через 5 лет после переезда в Осиенду-Лас-Нориас новое несчастье свалилось на голову бедного изгнанника. Донна Антония, так и не оправившаяся от потрясения, скончалась у него на руках, разрешившись дочерью. Дочь эта была та самая очаровательная девушка по имени Гермоза. Убитый горем Дон Педро всю свою любовь сосредоточил на этом восхитительном создании, единственном существе, ради которого он жил. Казалось бы, все предвещало ей безмятежное счастье. Однако смерть матери круто изменила ее судьбу. Из всех последовавших за Доном Гусманом в изгнание здравствует единственный человек. Все остальные один за другим сошли в могилу. Мануэле, жене Лука, посвященной во все перипетии горестной судьбы ее господина, было поручено воспитание девушки. В то время, когда начинается наш рассказ, которому все, о чем было поведано раньше, является как бы прологом, Гермозе исполнилось 16 лет. Следовательно, после событий, описанных в этой книге, минуло целых 20 лет. Те из наших читателей, которых заинтересовал этот рассказ, узнают его развязку в каменном сердце.